Задание. Проведите опрос подростков с девиантным поведением. Что они думают о себе, как оценивают себя? Решение. По данным некоторых исследований, они обычно считают, что они не имеют ценных качеств личности, а имеют отрицательные черты характера. Они не могут использовать механизмы психологической защиты, позволяющие смягчить негативный опыт. К ним относятся отрицательно.